Глава вторая. Он голодно пьет мой рот, стискивает тело, шепчет что-то грязное, порочное, неправильное, не уговаривает, а ставит перед фактом – будет секс. И мое мнение его не интересует. В сознание начали проникать мысли. Зачем? Почему здесь? Ведь уговор был другой. Помолвка, одобрение отца, и только после этого романтическая ночь в отеле Москвы с видом на ночной город. Я придумала себе сказку. Он обещал мне сказку, а теперь втаптывает ее в грязь, как тряпку ненужную. «Андрей, не надо, хватит, мне не нравится!» Он не слушает, только мокро вылизывает ухо, держит мои руки за спиной и рвет зубами ткань тонкого лифа. Вторая рука сжимает грудь, разносит по телу неприятную, острую боль. И под этими ощущениями, унижением, вся любовь к Андрею рассыпается, как карточный домик, что мы любили собирать вместе. «Андрей!» Уже не сдерживаюсь я в выражениях. «Отвали, скотина!» Не могла я позволить взять меня прямо здесь, судя по запаху, возле туалета. Но от моего крика мало толку. Он как таран. Прет, рвет ткань, насилует губами кожу шеи, а потом груди. И я уже реву без остановки, понимая, что не смогу ничего сделать, что прямо сейчас меня осквернят. Заберут то чистое, светлое, что в себе хранила. У туалета в клубе. И пока Андрей терзает мою грудь, прикусывает сосок, рукой забираясь в трусы, я смотрю вперед, сквозь звучные рыдания и слезы. Смотрю в угол стены, возле которой стоит мужчина. Прижался в чисто мужской позе бедром, курил и наблюдал за тем, как меня насилуют. Это он, Борис Александрович. «Помогите!» Шепчу беззвучно, но из горла вырывается лишь хриплый стон, когда грязные пальцы касаются волосиков между ног, а тело едет вверх по стене, под напором. «Ну же, детка!» — разочарованно пьяно мычит Андрей. И меня чуть не выворачивает от запаха, когда он облизывает мне губы. Это, знаете, когда входишь в комнату с закрытыми окнами, где спит с бодуна отец. Могла бы постараться для меня побрить Маненку. «Да пошел ты!» — вскрикиваю я, отчаянно калачу по его спине, но он только сильнее вдавливает меня в стену, сжимает рукой горло и шипит. «Надо мной смеется весь город, так что не рыпайся и дай мне то, что обещала!» Меня затрясло в истерике. Я снова взглянула вперед, но магната больше не было. Ушел. Оставил меня в беде, потому что ему наплевать. В ногу ткнули что-то горячее и твердое, и я закричала от отвращения. «Нет, нет, не надо, господи, не так! Андрей, я не хочу!» В отчаянии вырываюсь я, надеясь на чудо, но музыка из зала била по мозгам, и меня никто не слышал. Никто. «Зато я хочу! Заткнись и раздвигай шире ноги! Сейчас моя кувалда будет делать тебя женщиной!» Стоило ему развернуть меня спиной к себе, ткнуть заплаканным лицом в шершавую стену, задрать высоко юбки и коснуться отростком ягодицы, как все закончилось. Глухой удар ознаменовал мое спасение. Кто-то помог мне. Я резко оборачиваюсь и тут же издаю писк, когда вижу перед собой волосатую грудь в расстегнутой рубашке. Стоит поднять голову, как я тут же закрываю рот в испуге. Настолько глубоко проникает в меня взгляд спасителя, Бориса Александровича. Ногой я наткнулась на что-то мягкое и бросила взгляд вниз. Андрей лежал ничком и что-то бормотал, а я тут же постаралась прикрыть разорванный лиф платья и стереть слезы. Могу только представить, как я сейчас выгляжу. «Спасибо». Выдавливаю я и поднимаю глаза, и снова задыхаюсь от острого, как ножа взгляда, темного, порочного, такого же распутного, как его фамилия. Магнат только мельком смотрит на едва прикрытую грудь и снова возвращается к лицу. «Я полагаю, для вас веселье закончено?» Приподнимает он одну бровь, и я поджимаю губы и шепчу. «Это точно. Я позвоню отцу». «Он на смене, не стоит его беспокоить. За той дверью?» — кивает он на задний ход, и я повернула голову, чтобы хоть на миг разорвать этот сносящий крышу контакт глаз. «Машина, я вас отвезу». «Вы?» «Можете оставаться здесь, разумеется. Я вас ни к чему не принуждаю». «Ойли?» «Нет-нет, я буду вам признательна за помощь». «Рассчитываю на это», — протягивает он руку, указывая направление, а мне только и остается, как ковылять в одной туфле в сторону выхода. Вот и закончилась моя беспечная юность. Было ощущение, что скала за моей спиной гораздо опаснее лежащего без сознания Андрея, и я сама облокотилась на нее, совершенно не зная, к чему это приведет.